очень плохо. Я бы посоветовал вам вернуть бойцов на позиции. Если духи нападут, на счету будет каждая секунда. Тем более те, что понадобится бойцам, чтобы занять свои позиции. Когда надо будет, тогда и прикажу, насупился Пуганьков, вы меня поняли. А сейчас вопрос совсем не в этом. Если вы хотели поговорить со мной о том, почему я отослал отделение бричника обратно на их позицию, то докладываю, перебил я Пуганькова, у нас здесь они будут только мешаться, создавать неразбериху. Кроме того, вы зря открываете левый фланг, надеясь на одну только бронетехнику, что стоит на тех позициях. Левый фланг нельзя оставлять совсем без прикрытия. Пуганьков застыл без движения. Казалось, он был возмущен от такой наглости. Селихов, на заставе сейчас командую я. И я. Скажите, это ваш первый настоящий бой? Что? Задрал брови Пуганьков. Я спрашиваю вас, товарищ лейтенант, это ваш первый бой? Какое это имеет значение? Я командир. Ответьте на вопрос, невозмутимо сказал я. Все же, от вас в определенном смысле зависит жизнь бойцов. От меня тоже, потому, собственно говоря, я делаю то, что делаю. А вот вы, видится мне, заботитесь больше не о них самих, о том, чтобы выглядеть в их глазах хорошим командиром. Да только мне кажется, что ваши представления о хорошем командире очень сильно противоречат представлениям остальных пограничников. Пуганьков молчал, сверлил меня недовольным взглядом. На заставе много опытных командиров отделений, начал я, тот же Витя Мартынов. Черепанов, в конце концов, Таран никогда не брезговал тем, чтобы спрашивать их мнение, прежде чем принимать сложное решение. Вы видели это сами. Вместо того, чтобы постараться неумело прогибать бойцов под себя, лучше бы послушали, что думают об организации обороны сержанты. Пуганьков нервно сглотнул, не выдержав моего взгляда, отвел глаза. Потом обернулся, глянул на суровых пограничников. «Зайдите ко мне, товарищ младший сержант, жду вас в канцелярии через 5 минут», бросил он, а потом торопливо пошел к зданию заставы. Я проводил его взглядом. Погранцы, что стояли в строю, расслабились. Сами дали себе команду вольно. «Ну, братцы», — сказал я, — «и чего стоим как на параде? Давайте к бою. Если духом взбредет в голову пойти на нас снова, встретим их как надо». Бойцы дружно, но в разнобой бросили мне свое есть и кинулись к позиции у забора. Когда я шел к Пуганькову в канцелярию, по пути встретил Черепанова, что спускался по сходням и, по всей видимости, направлялся к позициям стрелковых отделений. Видимо, он уже дал лейтенанту свой совет, и я знал какой. «Старшина!» Позвал я его и ускорил шаг, заметив меня. Черепанов помрачнел, но задержался, не стал делать вид, что не замечает меня, и не пытался убежать, уклоняясь от разговора. «Что ты хотел, Саша?» Вместо этого вздохнул он. «Ты был у Пуганькова?» Не ответив, прапорщик только покивал. Повременив несколько мгновений, Черепанов сказал: «Пуганьков хочет остаться на заставе, защищать ее, но наступательные действия не вести ни при каких условиях. Он поставил приказ удерживать Шамабад до прихода подкрепления. Если к этому моменту враг не отойдет сам, мангруппа из отряда, ну или резерв с соседних застав выдавит врага за реку вместо нас. Ты считаешь, что так должны действовать советские пограничники?» «Да», — спросил я холодно. «Просто отпустить врага и дать ему время снова накопить силы?» Черепанов поджал губы, отвел взгляд. «Наша задача — охранять участок, охранять границу», — продолжил я. «Нужно встретить новую атаку врага, отразить ее, а дальше контратаковать и выдавить их с советской земли. Силы и средства для успешного контрнаступления у нас есть. Пусть их больше, но в ходе атаки мы их ряды проредим. Нужно создать возможность. Ты же все это сам понимаешь, Сережа. Что с тобой?» Черепанов похолодел взглядом. Нашел себе силы заглянуть мне в глаза. «Создать возможность, Саша?» Покачал головой Черепанов отрицательно. «Пуганьков сейчас командует. Он отдал приказ, и мы должны ему подчиняться. Будем сидеть тут и защищать Шамабад. А какой бы приказ отдал Таран?» Спросил я решительно. Черепанов изменился в лице. Брови его удивленно полезли вверх. «Таран раненый лежит. Не ему сейчас решение принимать. Ему бы остаться живым. С Тараном ничего не будет», — убежденно сказал я. «Он мужик сильный. Выкарабкается. Да только Таран не такой службе учит парней на Шамабаде. Да, иногда и он сомневался, но всегда выбирал путь решительных действий. Он бы отсиживаться не стал. Да знаю я, что не стал бы». Вдруг взорвался Пуганьков. «Ну и что? Вон, он и в начале боя не отсиживался. И куда это его привело, в койку больничную? Вот куда. Я с Тараном с самого первого дня службы вместе. Он сам меня, молодого прапора Зеленого, учил, как тут, на Шамабаде все устроено. Как в местных условиях службу нести, как бойцов воспитывать. Черепанов осекся, выдохнул, беря себя в руки. Потом добавил: «Не, Саша, давай уж дождемся подкрепления, без лишних движений дождемся. Мы уже достаточно сделали всей заставой, удержали Шамабад, не дали его взять. Мы заплатили немалую цену, чтобы удержать заставу, даже кровью заплатили. Все, хватит, пусть с духами резерв из отряда разбирается». Я посмотрел на Черепанова волком. В глазах еще после его взрыва все еще плясали угасающие искорки внезапно вспыхнувшего гнева. «Резерв может просто не успеть, старшина, а через 2 недели эти же бандиты снова будут охотиться на наряды», — сказал я. «Нас учили исполнять свой долг, а не отсиживаться в уголке, Сережа. И ты сам знаешь, какой у нас сейчас долг. Нам нужно защитить наш участок, защитить границу, показать всем этим бармалеям, что лезть на советскую землю себе дороже. А мы, Саша, по-твоему, не этим занимаемся?» Как-то горько и даже грустно сказал Черепанов: «Не защищаем границу. Нет, мы отсиживаемся, когда нужно действовать», — сказал я. «Помнишь тогда, когда мы с тобой попали в бой на берегу Пинджа, когда Славу Нарыва ранили? Тут забудешь», — вздохнул Черепанов. «А что ты тогда сделал, а?» — кивнул я старшине. «Ты под пули полез, чтобы помочь нам со Славой до укрытия добраться. Тебе стыдно стало, что я за ним пошел, а ты остался в укрытии. И ты жизнью рискнул, чтобы нас с Нарывом вытащить. А теперь что? Или тогда, на берегу, то другой Черепанов был, не ты?» Прапорщик потемнел лицом. Глаза его вдруг остекленели от воспоминаний, и он машинально снял фуражку, пригладил мокрые от дождя волосы и как бы невзначай потер шрам на затылке, что оставила ему пуля, едва не убившая прапорщика. «Тогда дело было другое, не то что сейчас», — нерешительно сказал прапорщик. «Тогда я только за свою жизнь отвечал, потому и рискнул ею. А сейчас все не так», — так же отрезал я. «Если б ты тогда нам не помог, неизвестно, остались ли мы с Нарывом живые или нет. В тот раз ты не сомневался. А сейчас, что с тобой стало, Сережа?» Черепанов вдруг нервно сложил руки на груди так, будто хотел обнять себя за предплечье. Потом все же просто сплел их, словно бы сжался. Вздохнув, поджал губы и быстро-быстро заморгал. Я не выдал удивления, когда увидел, как глаза прапорщика заблестели.